Мы начинаем очередной урок Зогар номер 56. Страница Каф 20. Первая строчка от самого Зогара, от Юд Бет, 12. Эла раза да лоид галья бар йома хад дегавена аль киф яма вы ата. Да, вторая строчка. Элиягу ва марли раби ядат ма гу ми вара эйле. Точка. Раби Шимон здесь ведет речь, он говорит от его имени. Эла раза да, но этот секрет, то есть секрет второго поднятия нуквы, то есть поднятия нуквы из Ишсута в высшую иму, абу има, то есть, и получение мохин гадлут бет, мохин хая. Мар, но эла, но раза, да, но этот секрет лоид галы бар йома был раскрыт только йома хат, а в один день, однажды. Де гавина, когда я был Аль-Киф яма на берегу моря. В ата и пришел два Эльягу, Эльягу. В Амар и сказал мне, Раби, я сказал. Ядат ма гу ми вара эйле. Знаешь ли ты, что такое ми вара эйле? Что ми создал эйле. Точка. Аминале эйлин Шмая, 3, Вехалейгон, Увта, де Кадош Баруху, де Ит, ле, Леварнеш, ле Истакла, Вогу, Оле, Вархале, Дихтив, 4, Ки, Эрэ, Шмеха, Масе эцботеха вегомер. Ашем Адонейну ма адир шимха. 5 бахулярец. Вторая строчка после точки. Аминале, я сказал ему, Эйлин Шмая, эти, то есть Эйле, кто эти Эйле были, которых он спросил его, что ми бара Эйле, ми создал Эйле, кто эти Эйле, он пророк Ильягу спросил, кто эти Эйле, а он ему сказал, Эйлин Шмая вехейлегон, это небо и его воинство, их воинство. три увда де кадош баруху. Деяние святого благословен он, кадош баруху. Де итле леварне, что необходимо человеку, лейстакла вогу, смотреть на них. Улевархалон ле и благословить его. Дихтив, ибо написано, написано в псалмах, восьмой псалм, 4, ки эреш шмеха, ибо я увижу твое небо, масе эцботеха, деяние твоих пальцев, не говорят, другое слово еще есть. Пальцы, еще это красивое слово есть, на пальцы, русское слово. И деяние твоих пальцев. Перст, по-моему. Вегомер и так далее. Ашем Адунейну, Ашем наш Господин, Ма адир шимха, как мощно твое имя, пять бахоля арец, во всей земле. И земля, конечно, это Малхут. Конечно же, Рави Шимон не сказал ему, что надо смотреть на небо, на не имел в виду, конечно, надо было смотреть на небо, и нам надо смотреть на небо, но иметь в виду не это небо и землю, а смотря на небо, мы должны знать, что есть духовно выше нас, когда мы смотрим как бы снизу, из бия смотрим наверх, и там Малхут есть. Так, она как бы прозрачная, и через нее, если мы делаем себя, настраиваем на отдачу, то мы, когда смотрим внутри себя наверх, то мы видим Малхут, а через нее мы можем видеть, как через зеркало, вот через, мы можем видеть да, через нее, как сказать, высшие мира, небо и так далее. Гасулам, правая колонка, первая строчка. Ссылка буквы Ютбет. То есть сам от Ютбет. Эла раза да выхуле, но этот секрет и так далее. Двоеточие. Эла сод зе, вторая строчка, лонит гале. Эла вайом эхаде ше гаити альхов три гаям ува Ильягу вамарли. Он делает перевод, надает, что надо, он добавляет. Но здесь мы уже смотрим на еврейскую сторону. Первая строчка Гасулам, правая колонка. После двоеточия. Эла сот зе, но секрет этого, два, лонит гале, эла, видишь, такое отрицание, как бы, не был раскрыт, кроме как, да, а я его всегда перевожу в утвердительном смысле. То есть, был раскрыт только воем эхаде, однажды, однажды. В один день, словно, но однажды. Шегаити, что я был, когда я был, аль-хоф три гаям на берегу моря. Тоже здесь, конечно, все, что он говорит, каждое слово, оно имеет, конечно, духовную сущность. Не был на море... Физически он это не имеет в виду, что он был на море. Да, он был на море, неважно, но на море он был, на берегу моря он был. Но мы идем дальше. Ува Ильягу, и пришел Ильягу. Ва Марли, и сказал мне двоеточие, Раби, Гаядата, знаешь ли ты? Первая буквочка Гей, она дает вопрос иногда. Знаешь ли ты, Магу, что такое четыре ми вара эйлы? Ми создал эти. Или кто создал эйлы эти? Точка. Амартило, я сказал ему. Амартило. Эйлу гэм. Гашамаем пятое. Уцеваам. Масе гакадош баругу. Шиеш левней адам. Легистакель шесть багем. Улеварех ото. Точка. Четыре. Амартило, я сказал ему. Эйлогем. Да это, вот они, эти. Эти они. И, может быть, он даже и пальцем указал на небо, но имел в виду, конечно, Зейрбин и Нуква. Гашамаем, девять, уцвам, небо и его воинство, их воинство. А воинство всегда надо знать, это бия и все прочее. Все, что под Малхут Ацилут, это общее слово воинство. Маасе Гакадош Баругу, деяние Гакадош Баругу. Да, мы не будем переводить больше, да, это святой благословенный. Гакадош Баругу. Шееш ливней адам, что необходимо сыновьям человеческим. Лаистакельчи шесть багем, смотреть, всматриваться в них. Улаварех о там, и благословить их. Благословить их, потому что когда нижний благословит верхнего, тогда он благословится. Понятно? То, что нижний причиняет верхнему, а верхний отдает ему. То есть на ман приходит мат, и поэтому он говорит, что нижний благословляет его. Благословением приводит себя в соответствие по свойствам. А тогда и ощущают благословение на себе. Точка. Шекату в шесть после точки. Ки эрэ шмеха. Шесть маасэ эцботеха. Вегомер. Ашем Адунейну, Маадир, Восим Шимха, Бахоля Арец. Это псалмы. А в псалмах есть красота. Чего я бы не сказал, что в Торе всегда есть красота. А в псалмах есть, это я можно сказать. Тоже можно сказать у Шира Ширим, песнь песни. И это тоже красиво. А так нет никакой красоты особенной в духовных вещах. Но здесь она очень, потому что эти две вещи, они очень близки к Творцу, и любовь передается в них. Израиля и к Хакадош Баруху. Шесть после точки. Шекатув, что написано. Ки эр э шмеха. Ибо я увижу, что я увижу, ибо я увижу твои небеса. Сем маасе эцботеха, деяние твоих перст, вы гомер и так далее. Хашем Адонейну, Хашем наш, Господин наш, Ма Адирш, восемь Шимха, как мощно имя Твое, Бахоль Аарес, во всей земле. Хашем, то есть Сейранпин, величественно, величественно имя Твое хорошо тоже носится. Во всей земле, видишь. Земля это будет Малхут, а во всей земле это все остальное. Что под ней? Девятая строчка. Юдгимель. Поднимаемся, мы поднимаемся наверх, на текст самого Зогара. Строчка шестая. От Юд Гимель. Амарлы. Раби. Мила Стима. Гавеками. Кадош Баруху. Вегалы Вемитифта Илаа. Веда. Следующая страница. Каф. Алеф. 21. Первая строчка самого Зогара. Гу. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Каф. Строчка шестая от Юдгимель. 13. Амарлей сказал он мне, Ильяу сказал, ответил, сказал Раби Шимону, Раби, милостима гавекам и кадош баргу, сокрытая вещь была перед Акадош баргу, перед святым благословен он. Вы вещь сокрытая была перед святым благословен он. Вы галы вы мотив тайла, и она была раскрыта в высшей ешиве, высшей академии тал, скажем, мудрецов. И мы увидим потом, между прочим, я скажу сейчас, что высшая ешива, глава этой ешивы, сам Акадош Баруху, Зогар объясняет. А низшая ешива, почему так? Потому что это Ацилут, так? Это, а низшая ешива, это там глава ее Мемтет, Метатрон. Это Брия. Так вот, он говорит, сокрытое слово, сокрытая вещь, сокрытое было у перед, сокрыто было перед святым благословен он. Вегилава в Метифтайла, а это было раскрыто выше Ешиви. Вы, да, гу. И это вот, и это следующее. Следующая страница, Кав Алеф, 21-я, первая строчка. Башаата, дестима, дехоль, стимин, баи, лидгалы, авада, береша, некуда, хада. Вторая строчка. Вы, да, салик, Лемегавы Махашава, точка. Блестящие, это закон, слова, это язык Зогара. Постепенно надо ощущать его и знать, о чем он говорит. Первая строчка. Башаата в момент, в тот момент, да что сатима, дехоль сатимин, что сокрытая ступень, сокрытая от всех сокрытых. Байли Итгале возжелала раскрыться. Поставим, потом он нам расскажет. Ават Бареша сделал он в голове, не, сделал он сначала, в голове это значит уже сначала переводится, Некуда Хада, одну точку. Это сейчас поймешь, о чем он говорит. Веда, и это точка, и это, дословно, Салик Лемегавы Махашава поднялась, чтобы стать мыслью. Понимаешь, да, что Малхут поднялась из головы Ари Ханпина, поднялась под хохма, под хохма. А так как она поднялась под хохма, хохма это называется мысль, то она стала как мысль. Нижний, который поднимается выше, становится как выше. Точка. Цайрба холь циюрин, хакакба коль галифин. И он вырисовал в ней, в этой точке, кольцы Юрин, все контуры, хакакба, коль гейтгалифин, и высек в ней все насечки, то есть все свойства свои, да, свои все свойства, хохма Ариханпина передала теперь этой Малхут, которая точка, которая поднялась под хохма. Она соединилась с ней, то есть вместо бины она поднялась, а теперь она через эту, через открытие, то есть через... Теперь она может передать это всем остальным парцуфим. Короткий парцуф стал только кетер хохма, а бина за иранпин и малхут вышли из ступени. Вот это он, что нам, что он нам рассказывает. Возвращаемся на предыдущую страницу. Правая колонка, то есть страница КАФ 20, правая колонка, строчка 9. Юд Гимель. От Юдгимель, 13. Амарлей Раби Вехули. Он сказал мне, Раби Ильяху сказал Раби Шимону. И так далее. Двоеточие. Амарлей сказал он мне, Раби, 10. Двар Сатум Гая Лифней Акадош Баруху. Вегила ото 11 баешива шельмала визегу точка. После 9 после двоеточие. Амарли, он сказал мне, Раби, 10. Давар сатум гая, сокрытая вещь была лифнея кадош баруху, перед святым благословенным. Вегилао то, и он раскрыл ее 11. Баешива шельмала, в ешиве, высшей ешиве. Везеу, и вот это, и вот она, точка. Башаа, Шагасатум, 12 Миколь, Стумим, Раца, Лейдгалот, Аса, Ватхила, 13 Никуда, Ахат, Шии, Малхут, Визо, Альта, Легьот, 14 Махашава. Шиги вина, кломар, шагамалхут, альта, 15, внихлала вебина, точка. 11 после точки. Ваша в тот момент. Шаасатум 12 миколь стумим. Что сокрытый, потаенный, сокрытый от всех сокрытых. Раца лаит галот. Возжелал, пожелал раскрыться. Аса ватхила 13 никуда ахат. Сделал сначала одну точку. 13 шеги и малхут. Что это малхут? Добавляет нам. Визуальта, и она поднялась, легьет 14 махашава, чтобы стать мыслью. Шеги бина, что это бина? То есть вместо бины, под хохмой. И всегда, имею в виду, всегда поднимается... Малхут всегда поднимается вместо бины, так, в место, не, на место бины поднимается, то есть под хохму всегда поднимается. И во всей, в любой сфере. Кломар, то есть, что Малхут альта, что Малхут поднялась. 15. Ванихлала в бина и включилась в бину. Точка. Цаерба эт коль гациюрим. А это у нас будет уже на иврите. Цаерба коль эт коль гациюрим. Хакак 16 ба коль хакикот. Цаерба он вырисовал в ней, в этой точке, эт коля циюрим, все все рисунки, то есть все контуры он вывел в ней, это все сначала как контуры, а потом уже идет вихакакба коль хакикот, и нет, и высек в ней все насечки. Это две разные ступени. Цаер, лицаер, это форму, сделать форму, как бы дал ей форма, то есть свои свойства. А потом хакак, хакика, это уже насечки делать в ней, то есть делать в ней килим и 17. Биюра дворим. Парцуф атик. Гу хорош. 18. Харишом. Шель улам гаацилут. Вегу некра стима. Дехоль 19 стимен. О, он дает нам очень понятно. Точка. Биюра дворим 17. Объяснение слов. Иметь надо в виду, что он хочет нам, хочет, очень желает нам раскрыть все. Так. Сколько можно он раскрывает, а остальное занятие человека самим больше и больше раскрывается ему. Он дает нам то, что нам надо. Парцуф атик, ацилута. Гу, хорош, аришон, это первая голова. 18, шалёлама, ацилут, мира, ацилута. Вегу, некра, стима, дехоль, стимель. И он называется потайной, сокрытый от всех сокрытых. 19. Вела вамру, баидра, раба. 20. Коль реша де ама. Дело и такен гу 21 векадмита. Лет ама митакна. Оно приводит слова из одну из самых потайных книг Зогар, Идра Раба. А еще одна есть, которая еще более потайная. Вы можете сказать, это одинаковая, но еще более потайная. Это Идра Зутра. И третья это Сафра Децниюта. Сфера скромности. Или книга скромности. Ну, сфера скромности. 19. Очень внимательно. Ве элав амру баидра раба. И о нем, то есть об Атике, амру баидра раба, сказали в идра раба. Раба большая, а идра как бы покой. Комната. Идра покой. 20. Сначала, конечно, была Идра Рава написана, а потом уже Идра Зута. Идра Зута была последняя, что сказал, о чем перед своей, буквально перед своей смертью, в тот же день, день своей смерти, что он, Раби Шимон, рассказал самые тонкие высокие секреты Торы. Придет время, и мы это тоже будем учить. Безаташи. Вала вамру баидра раба, я о нем батики сказали бы в идре раба. Он дает источник. 20. Коль реша де ама, каждая каждый глава народа. Делой такен гу векадмита. Еще раз. Коль реша де ама. Каждая глава, глава народа. Делой такен, который не исправляет, не исправлен. Гу векадмита, он прежде всего, то есть прежде всего, чтобы он, прежде чем он исправится, Лет ама метакна. Народ не исправляется. Понятно? Такое выражение, как бы, ну, скажем, такая... А? Что? Если лидер не исправлен, то и народ не исправлен. Да, так они как можно сказать. Что если, я просто хотел дословно перевести, но если лидер не исправлен, то и народ не исправлен. Понятно? Если... Лидер стоит во главе, такой президент, что он там глупостями занимается, всякими там сексуальными играми, играми какими-то там занимается. Что же можно говорить о народе, который там, там живет? Так, или как премьер, который где-то там, что он там тоже какие-то махинации делает. Что же говорить уже про народ? Так и в духовном. Оно все связано полностью. Так, 21-е, после точки. Миналан, откуда это нам, откуда мы это знаем? Миналан, откуда это у нас, дословно? Откуда это нам, дословно? Ну, откуда мы знаем это? Откуда это мы взяли? 22. Миатик йомин. Де аде де ло и такен гу... 23. Ватикунавы. Ло и такну холь и нон. Дебае. 24. Ле и такна. Ве хульгу альмин ахараву. Точка. То есть он спросил, а Миналан, что же это нам? Что это дает нам? Или откуда это нам? Что это нам дает? Лучше сказать. Миналан. 22. Или откуда это у нас? Миатика, миатик йомин. Это говорит от Атика йомина. То есть Атик йомин так называется сам Атик. Настоящий Атик называется Атик йомин. То есть йомин это значит днями. То есть он Атик, то есть древний днями своими, а дней своих. То есть первый, 22. Де ад де ло и такен гу, ибо что до тех пор, пока он не исправлен, 23, батикунавы в его исправлениях, то есть в его установках, в его исправлениях, ло и так, ну, колин он, не исправлены все те, дебаи, которые желают, 24, ло и так, на исправиться. В хульгу, альмин и все миры, итхарву, как сказать, в руинах. Идхарву, пришли в руины, как бы сказать, стали руинами. Разрушены. Точка. Веха, вехен. Ита, 25, беидра, зута. И также вехен, и также и ита есть, дословно, или приводится, как мы переводим. 25. Баидра зута, видра зута. Маленькая идра называется. Она не ее совершенно не маленькая. Она по количеству страниц она очень большая. 150 страниц, может быть, так примерно. Точка. А это уже последняя, это уже 18-я книга. В конце 18-й книги Зохара. Тана. Башаата 26 де Атика Кадиша Стима Дехоль Стимин Бае 27 Лиитакна Кула Аткин Кейн Дакар Венуква 28 Вихули Дегай Хохма Итпашет Веапик Мине Мине 29 бина. В эшках дакар венуква. В гусот атикун 30 децимцу бет. Двадцать пять после точки. Тана, мы учили. Башаата в тот час. 26. Де Атика Кадиша Сатима, Дехоль Сатимин. Что Атика, святой Атик, Атика Кадиша. Но запомните, а только произносить эти вещи, если ты произносишь их с каваной, то уже громадные вещи ты при исправлении сделаешь. Для себя, для семьи, для всего мира только произнести их. Башаата в тот час ше де Атика Кадиша, что святой Атик, Сатима сокрытый, Дехоль Сатимин сокрытый от всех сокрытых. Бае пожелал 27 лей так на исправиться, то есть сделать, установить себя как надо. То есть одеться, так, одеть какую-то часть свою, скажем, свои 7 нижних сферот, вот это вот есть, одеть их, свои 7 сферот, нижних сферот, в ариханпин и так далее. Кула, аткин, все исправлено, исправилось. Кэйн Дакар Венуква, все установилось, как Дакар Венуква, как мужское и женское. Правильно, потому что в Ацилуте что у нас делается? Мужское, будем говорить, это правая сторона, а левая это женская сторона. Так, то есть разбитый мирный кудим, он в соответствии стоит с правой линией, он в левой линии стоит от силута, и правая должна исправить левую. 28 вехулы и так далее. Дагай хохма, что это хохма? Итпашет распространилась в апик миней вина, и вышла из нее бина. Вот это было исправление. Смотрите, какое. В первую очередь, что вышла из этой хохмы, хохма ариханпина, вот уже можно сказать, вышла из нее бина. Это как результат того, что то, что атик, установки атика, что все было установлено как мужское и женское. В Ишках Дехарвануква находится мужское и женское. Дехарвануква. Это очень самое очень важное. В Гусот Атикун, и это секрет исправления Цимцума второго. То есть, что получается, смотри, очень просто, как если не просто, как мы, нам нужно, просто, чтобы нам в общем всегда просто должно быть. Что Малхут поднимается под хохма. Смотри внимательно. Поднимается под хохма, то есть на место бины. Так вот, то, что остается, смотри внимательно. То, что остается в самой ступени, то есть кетер хохма, это мужское, а то, что теперь падает как бы из этой ступени на нижнюю ступень, то есть биназа иранпинен малхут, это женское. Все. Понятно? И теперь, когда гадлут получается, смотри, не хватает этого, потому что есть мужская, есть и женская, есть мужская вверху, женская внизу, ну и что? У мужской не хватает хохмы, правильно? Что есть, когда кетер хохма килим не хватает? Что есть тогда? Есть только свет, свет только есть. Какой у мужской есть свет? Смотри. Мужская это над парса. Кетер хохма. Что у нее есть? Два килим, кетер хохма. Высокие килим у него есть, правильно? А света какие? Слабые света. Света нефеш и рух. А его женская часть, когда она в катнуте, то она упала, она как бы под ним. И в ней килим биназа и рампини малхут. А свет, который они приносят с собой, это гар. То есть свет хохма, нешама, хая и хида. Так вот, она без него не может, и он без него не может, потому что у него вверху у него только есть вак, а у нее есть как бы хохма, которой она еще пока нет, но она ее не испытывает, потому что она не может ее испытать без хасадима. Хасадим это вот хесед и гвора. Хесед и это нефеш и рух. Понятно? Поэтому необходимо гадлут, поэтому в гадлуте это женская часть, то есть очень важно, что я сейчас говорю, очень-очень важно, что вот в гадлуте что получается, что нижние делают, нижняя ступень, то есть то, что куда опустилась биназа и рабины малхут, высшей ступени, так она делает туда, попадает в ман. Так? И она стимулирует как бы эту нижнюю часть, женскую часть высшей ступени. И она поднимается вверх и притягивает с собой вместе стоящую на ней, с ней вместе внизу верхнюю часть нижней ступени. И тогда они поднимаются, она поднимается с женской часть высшей ступени, по ступени поднимается в левую сторону, правильно? Потому что она не может уже просто так взять и присоединиться к высшей ступени. Она уже стояла в нижней ступени, она уже имела какую-то как бы как бы какой-то дефект. Не ради себя она опустилась туда, но все равно какой-то как бы дефект. Она стоит теперь с левой стороны. И это уже какой-то, какая-то иорта, уже есть какая-то, какое-то исправление. То есть он справа есть, но пока они еще, все келим есть, но у него есть вак хасадим, а у нее есть тогда, она получает слева, тогда она получает из бины, она получает тогда хохма, но она, так как она исходит из нижней ступени, то ей нужно хасадим, чтобы получить эту хохму, ощутить эту хохму. И это делает нижнее то, что поднялось вместе с ней, вместе с ман, как бы заиранпин, да, он становится между ними и приводит их, эту мужскую и женскую, он приводит их к средней линии, к созданию средней линии. И он все три получает и отдает это далее нижнему, в свою очередь. Вот этот цинцум бет, я рассказал его очень быстро, но очень, вот это вот понятно должно быть. Что такое мужская и женская? Понятно, да? 31 строчка. Ну, все, может быть, здесь остановимся здесь. Да. Мы остановимся здесь тогда достаточно. И хорошо разберись, вот что я особенно вот тоже немножко рассказал тоже про мужскую и женскую. Никак нет другого исправления, как только вот этого исправления. Никакое другое исправление не дано. Ни другая, никакая другая система не работает. Только вот это работает. Поэтому хорошо ее уясни. И смысл в том, что не то, что мужчина, мужской, мужчина и женщина, а каждая душа должна иметь эти две в себе. Понятно? Тогда лишь можно построить что-то и в обычной жизни, в материальной жизни. Но надо в себе иметь эти две. Знать, где у тебя высшее, где у тебя низшее. Так же самое, где парса, там и у тебя нижнее, внизу нижнее. Понятно? И постоянно поднимать эту женскую выше, в мужскую, в левую сторону, и все остальное идет. И тогда и правая светит, и левая должна светить, и средняя должна светить. Это не то, что только среднюю линию надо достичь, и через среднюю что-то получать. А не может средняя линия дать без того, чтобы сохранились обе другие линии, левая и правая. Всегда все три линии, они должны светить постоянно. Это не значит, что она делает средняя линия, она средняя становится, и все остальные, они все приспосабливаются к ней. А каждая работает. Единственное, что получается, что правая линия, в результате исправления средней линии, третьей линии, средней линии, она светит как нормально, как хасадим, она светит сверху вниз. А хохма с левой линии светит в результате исправления снизу вверх. Но они продолжают светить автономно сами по себе. А средняя линия, она имеет эти обе в себе. И тогда есть выход. У нее она может через среднюю линию может пойти свет нижним.